Глава 7. Юридическое красноречие и сверхнормные женихи. Принцесса Замзагул, несмотря на глубокую ночь, не сомкнула глаз, не находя себе места от переживаний. Жениховское дефиле настолько взволновало ее, что она не могла думать ни о чем другом, кроме как об эффектном выходе сверхнормных, вернее, о том из них, у которого на груди был знак ее королевского дома. Она буквально не сводила с него глаз, очарованная красивыми движениями странного танца, исполняемого им. Хотя, похоже, ее волновал даже не сам танец, а именно исполнитель. Пусть она не видела лица незнакомца, но ее сердце почему-то сладко отзывалось в груди на каждый его жест, кивок и поворот головы, чего не происходило, когда мимо ее трона дефилировал тот, за кого принцесса собиралась замуж и считала своим возлюбленным. Замзагул всегда думала, что любят не за что-то, а вопреки, но сейчас применительно к триединому зубастому аристократизму ее избранника это вопреки было каким-то слишком непреодолимым. Поэтому, когда огненный танец завершился, принцесса, подчиняясь какому-то странному порыву, первой бросила цветок выступавшим. Этот хрупкий символ пробуждавшихся в ней чувств, которые пробивались сквозь действие зелья, как зеленый росток через камни мостовой, был пойман именно тем из сверхнормных, о ком тайно думала принцесса. Он поймал цветок и поклонился Замзагул, прижав его к груди. А ей показалось, что своей нежной и теплой ладонью коснулся не цветка, а ее сердца. Как ей тогда хотелось броситься к нему со всех ног, но дворцовый этикет не позволял принцессе вести себя, как обычной простолюдинке. Она осталась восседать на троне, исполненная холодного достоинства, под маской которого так удобно было скрывать волнение. А сейчас, ночью, под гипнотическим светом луны, она уже не могла сдерживаться. Наконец, решившись, принцесса вышла из своих покоев и почти побежала в дальнее крыло замка. Ноги сами несли ее туда, будто она раньше уже ходила этим путем, когда-то во сне или в другой жизни. Впервые она не понимала, что делает, не знала, куда направляется, но почему-то верила этому наитию. Когда она приблизилась к двери, расположенной в самом конце коридора, освещаемого единственным мерцающим факелом, желание, ведущее ее, вдруг исчезло, сменившись страхом, диктуемым действием зелья. Но принцесса уже успела постучать и теперь с замиранием сердца ждала ответа, борясь с мыслями убежать прочь. Каково же было ее удивление, когда дверь ей открыл Юрлыцарь. «Сюр Беньямин?» — пробормотала принцесса. «К вашим услугам, ваше сочество!» Слегка путаясь в словах от волнения, ответил не ожидавший ничего подобного Веня и жестом пригласил принцессу войти. Ему вдруг вспомнилось, когда она приходила к нему в гости, назвавшись змеей. А сейчас все повторялось на новом витке. Теперь он был в маске. Нельзя упустить момент. Замзагул, быстро, словно убегая от кого-то, вошла внутрь. В ней боролись навязанные и истинные чувства, и ни одна из сторон никак не могла победить. «Будут какие-то указания, принцесса?» — тихо спросил Веня. Ему хотелось броситься к ней, обнять и зацеловать до изнеможения и сладкой истомы, но он чувствовал, что время еще не пришло. Сейчас связь была такой хрупкой и непрочной, что могла рассыпаться в пыль от неловких действий. «Да», — ответила Замзагул, лихорадочно думая о том, как выставить свой внезапный визит в подобающем для дворцового этикета ключе. «Вы уже составили брачный договор, как я просила?» «Нет, но...» — начал Веня, у которого тревожно ёкнуло сердце от ее вопроса. «Очень хорошо», — неожиданно для себя сказала принцесса, заставив недозрелого выдохнуть с облегчением. «Отложите составление документов. И еще, у меня есть один вопрос. Возможно, он покажется вам немного странным». «Какой, ваше высочество?» Веня был на 7-м небе от радости. Кажется, замысел Лохи действовал. Но как ускорить процесс? И возможно ли это? А вдруг принцесса навсегда застрянет в состоянии между? Оставалось действовать на свой страх и риск. «Вы видели тот танец на дефиле? Ну, тот, который так зажег весь зал?» Осторожно спросила Замзагул. «Да», — сказал Недозрелов, боясь спугнуть удачу. «В моем мире многие так танцуют». «Я хочу научиться. Поможете?» — спросила принцесса, взглянув на него так, словно вернулись прежние времена. «Ну, тверк вам, наверное, не подойдет», — пробормотал Веня, хотя в душе он был именно за тверк и танец живота в исполнении принцессы, роскошная фигура которой, казалось, просто создана для подобных телодвижений. «Давайте попробуем дабстеп». Замзагул согласилась и к утру уже активно двигалась вместе с Веней в ритме этого танца. Платье пришлось укоротить, чтобы не мешало интенсивному действу. Это совместное движение будто отбрасывало все ненужные мысли. Танец с древних времен служил для выражения чувств. В глазах принцессы уже вспыхивала прежняя страсть, когда она и Веня невольно касались друг друга. Замзагул вдруг отметила про себя, как красиво движется ее юрлыцарь. Кого же он ей напоминал? И почему хотелось танцевать с ним вечно? В какой-то момент взгляд Замзагул упал на дальнюю полку шкафа. «Откуда у вас это?» — воскликнула она, увидев тот самый цветок, который вчера в порыве бросила на сцену. Сейчас этот цветок стоял в маленькой вазочке и, казалось, расцвел пуще прежнего, словно был тайным знаком, подсказкой, указывающей на важность момента. «Это?» — Веня вдохнул полной грудью, наконец решив, что час пробил. «Это вот». Совершенно ошарашив принцессу, он метнулся к шкафу и извлек оттуда те самые гибкие доспехи, в которых исполнял дабстеп на сцене. Замзагул смотрела на него так, будто у нее в мозгу взорвалась бомба местного воздействия, а потом пробормотала едва слышно и радостно. «Так значит, там были вы, был ты!» Принцесса сжала руками виски и, пошатнувшись, осела в кресло, смертельно напугав своего юрлыцаря. Каша и чехарда образов, роящихся в голове, застившая собой истинную суть, развеялась, оставив Замзагул один на один с собственными чувствами. Веня понял все без слов. Локи предупреждал его о таком развитии событий. «Любовь навязанная — это болезнь», — говорил ему бог обмана, провожая сына до замка. «Тяжелая болезнь, иногда даже смертельная. Освободиться от нее, как заново воскреснуть. А выздоравливающей нужно правильное лечение. Понял? Вот как начнется процесс, ты уж тут не зевай, а сразу, как этот, как его, доктор Айболит, приступай к работе. Ну, помнишь?» Дальше Локи принялся вольно цитировать Чуковского. Да так, что от этого цитирования бедный Корней Иванович, наверное, не раз повернулся в гробу. «Добрый доктор Айболит всех лекарством завалит. За объятиями от стресса приходи к нему, принцесса. Отступает приворот, от дыхания рот в рот». Веня не мог ослушаться такого дельного совета своего родного папы, но проявил собственную инициативу, существенно расширив перечень лечебных процедур, в результате которых он и принцесса очнулись в одной постели только после деликатного стука в дверь и осторожного возгласа. «Послание для юрлыцаря». У Фемиды ночь тоже выдалась очень лечебная. Конечно, сама она никогда не добралась бы до своего тайного возлюбленного. Но Локи позаботился и об этом, снабдив попугая нужными подсказками. «Сделать 5 шагов на север», — вещал Фабурдон Пипидастр, восседая на плече у своей новой хозяйки, как делал это раньше у бравых пиратов, отчего Фемида чувствовала себя кладоискательницей. Правда, клад из бога обмана был сомнительный, но о другом она не мечтала. Так, под руководством попугая, она достигла пустынной улицы, на которой не горел ни один фонарь. В темноте все вокруг казалось одной монолитной стеной без окон и дверей. Хотя нет, одна дверь была. Она возникла неожиданно, обозначившись сияющей линией по контуру, которую будто нарисовали на темно-синем монолите ночи. Фемида направилась к ней и нерешительно коснулась ручки, выполненной в форме кольца, которая сжимал в пасти чешуйчатый крылатый змей. Дверь отворилась, пропуская ночную гостью внутрь, в полумрак, напоенный сладкими ароматами фимиамов, как будто в храм, построенный в ее честь. Фемида шла, как во сне, по дорожке из первоцветов, рассыпанных по полу. А вокруг не было ни души. Ей казалось, что это те самые первоцветы, что зацвели вокруг дома Скади. В действительности Локи просто заказал похожие цветы, чтобы усилить впечатление. Создавая это помещение для тайной гильдии разгильдяев несколько сотен лет назад, он даже не подозревал, что однажды оно будет использовано для такой романтической встречи. Гильдия задумывалась как его тайная армия, состоящая из тех, кто по каким-то причинам отвергнут обществом. Такая организация существовала в каждом мире, куда ему удалось добраться. Этот ее филиал оказался самым нужным. Несмотря на то, что дела наконец-то вроде пошли на лад, обольщаться было рано. Локи знал о планах своей замечательной и смертоносной дочери, которые простирались аж до самого Рагнарёка, гибели людей и богов. Собственно, для их осуществления она так старательно и пыталась убрать отца со сцены, сначала поспособствовав заточению в темницу, а теперь явившись сюда с целью завершить начатое. Локи предполагал, что Хель пожаловала в мир лад и крыльев не одна и тоже не сидел сложа руки. Он расставил своих соглядатаев и воинов по всему городу, чтобы ни один шаг Хель не остался без внимания. Выкрал с покоев советника один важный артефакт, о котором сам Апалал давно забыл. Отправил ряд важных сообщений через личную почту советника от непорочного имени этого лучшего представителя великих змеев. И, наконец, убедил неподозревающего ни о чем таком Апалала позволить механической копии принцессы свободно общаться с разрывателем трупов. Теперь, когда дело было, как говорится, на мази, осталось самое важное и трудновыполнимое — заслужить прощение любимой женщины и оградить ее и сына от гнева богов и от гибели. Из тайного укрытия он видел, как Фемида идет по дорожке из цветов, ведущей ее прямо к одинокому лучу света, направленному на единственный столик в огромном пустом зале, сервированный на двоих. Все было романтично до оскомины, но Локи уже дал себе слово, что сегодня ночью выдержит все, что нравится его любимой женщине. Непростое испытание для легендарного насмешника со стажем. Ситуацию слегка спасал только эффектный попугай у нее на плече. «Романтизм! Закуска!» — констатировал Фбурдон, окинув взглядом стол, на котором наблюдалось восхитительное белое вино, фрукты и сладости. «А где же йо-хо-хо и бутылка рома?» «Фобурдон», — усмехнулась Фемида, предвкушая самую прекрасную ночь в своей жизни. «Неужели ты пьешь ром?» «Попугаи не пьют, они дегустируют», — заявил Пипедастр, закидывая себе в клюв аппетитную вишенку, украшавшую собой торт. Фемида остановилась в нерешительности, оглядываясь по сторонам. Локи нигде не было видно, но он словно незримо присутствовал здесь. Неужели не решится показаться ей на глаза? Конечно, за то, что он сделал, его следовало бы наказать. Но Фемида, наверное, в первый раз в жизни обнаружила, что меч закона не формируется в ее руке, как это случалось ранее всякий раз, когда она оказывалась рядом с преступником. Налицо сбой божественного предназначения. Непорядок. Хорошо, что об этом никто не знает. Впрочем, сейчас Фемида была даже рада возможной утрате своей способности. Иногда она завидовала простым людям, необремененным даром и долгом, характерным для всех высших сущностей. Думая так, она вдруг заметила, что стул отодвинулся сам собой, словно приглашая ее сесть, а попугаю, намеревавшемуся поживиться фруктами, прямо в лоб прилетела косточка от вишни, словно намек не распускать клюв. Фемида опустилась на стул, заметив, что бокал сам собой наполнился красным вином, а на тарелке появилось несколько фруктов, которые издревле считались афродизиаками. На Олимпе монополия на производство афродизиаков принадлежала Зевсу, который создал первый из них, в гневе превратив свою любовницу в артишок. Поэтому Фемида ненавидела артишоки, но фруктами занималась другая компания, их можно было смело вкушать. Тот из них, что оказался у нее на тарелке, был ей незнаком, но Фобурдон, знавший толк в экзотике, быстро определил, что это. «Дуриан!» — закричал он. — Самый неоднозначный фрукт на свете. Дурит голову женщинам. Его можно любить или ненавидеть, но равнодушным он не оставит никого. Как это похоже на Локи. Фемида усмехнулась, подивившись такому совпадению, а потом осторожно подняла маленький кусочек спелой желтой мякоти и отправила в рот. Когда до ее мозга дошел мощный импульс божественно-сладкого, кремового и невыразимо приятного вкуса, недалеко от стола вдруг вспыхнул яркими огнями небольшой подиум, на котором появился организатор всего этого романтического беспорядка. Локи, видимо, стремясь окончательно ошарашить любимую женщину, появился на этой мини-сцене в коротком хитоне до бедер и коротком же плаще из огня. Фемида отметила, что этот наряд был ему к лицу и очень подчеркивал достоинство фигуры и демонстрировал желание заслужить прощение. Их ужин проходил под греческие мелодии, ненавязчиво звучавшие из темноты. «Как ты узнал, что я все вспомнила?» — спросила Фемида с интересом, взглянув на своего мятежного возлюбленного. «Я следил за тобой все это время. У меня много глаз и ушей во всех мирах», — ответил бог обмана. «Могу ли я надеяться на прощение?» Он сидел напротив нее, такой желанный и пламенный, и неустанно подчивал Фемиду сладостями и многообещающими взглядами. «Посмотрим на твое поведение», — важно выпятив грудь, заявил попугай. «Пипедастров не спрашивают», — осадил его Локи и щелкнул пальцами, в результате чего попугай исчез, чтобы материализоваться в закрытой лоскутом ткани клетке. Богиня правосудия усмехнулась, наблюдая за этим. По правилам, она должна была немедленно провести процедуру дознания и вынести приговор. Но рядом с Локи правила становились неоднозначными, потому что ситуация обретала более многослойный характер и смысл. В стиле знаменитого «казнить нельзя помиловать». «Скажи мне самое главное, где наш сын?» — спросила Фемида, чувствуя, что еще немного, и она не сможет больше сдерживать порывы, зовущие ее в объятия любимого мужчины. «Он под моим присмотром», — ответил бог обмана, а потом вкратце рассказал ей о Вене. В каждом его слове сквозила отцовская гордость за юридического отпрыска. Фемида взглянула на Локи, и ее вдруг осенила догадка. Все сошлось. Знак на груди, о котором говорили Мойры, возраст, путешествие в Асгард. Тот, кого она так долго искала, для кого Мойры не могли определить жребий судьбы, был ее сыном от Локи. Фемиду охватила внезапная радость и даже гордость за то, каким стал ее ребенок. И грусть была тоже. Светлая грусть о том, что она пропустила его первые шаги и победы. Ее не было рядом, когда он взрослел. Хотелось все исправить и срочно увидеть его. «Правда, есть одна сложность», — добавил Локи, старательно подбирая слова. «Какая?» — встревоженно спросила Фемида, подумав бог знает что. «Наш сын влюблен». «Но это же прекрасно». «В дракона». «Как?» — на Фемиду стало страшно смотреть. Ее воображение дорисовало сотни ужасающих картинок, породивших жуткие и беспочвенные догадки. «Точнее, в принцессу рода великих змеев», — поспешил немного успокоить свою возлюбленную бог обмана. «Знаешь, есть такое присловие. Лыцарь плюс драконтесса равно повод для нервного стресса». Фемида вздохнула с облегчением. В принцессу, пусть и драконородную, еще куда ни шло. Все-таки особо королевских кровей. «Это твои гены», — проворчала она. «Не спорю», — смиренно кивнул Локи, славившись оригинальными любовными связями. «Так вот, проблема вовсе не в том, что избранница нашего сына драконтесса, а в том, что он своими действиями перешел дорогу очень влиятельным силам, имеющим виды на нее и на этот мир, как плацдарм для дальнейшей захватнической кампании». «И это он тоже почерпнул от тебя», — продолжила цепь обвинений Фемида. «Согласен», — покорно признал Локи и в двух словах обозначил для своей возлюбленной основную опасность в лице собственной дочери с далеко идущими намерениями. «Я уверен, что скоро последует нападение», — сказал он. «Мне пока неизвестны ее планы во всех подробностях, но в ход может пойти все, от ядов и манипуляций до вооруженного вторжения. Поэтому тебе лучше остаться здесь и не возвращаться в гостиницу. Степень осведомленности Хель о моих близких мне тоже неизвестна. В гильдии ты будешь под моей защитой». Тут у Фемиды закралась крамольная мысль о том, что бог обмана придумал все это только для того, чтобы провести с ней ночь. Но она тут же отбросила ее. Слишком серьезным был Локи. Серьезным и трогательным, как никогда. Он проводил ее до отведенных ей покоев, колоссальным усилием воли, удерживая себя от слишком фривольного поведения. Они долго стояли у дверей и беседовали о пустяках. «Еще неизвестно, кто под чьей защитой», — сказала наконец Фемида, решившись на продолжение самого главного безумства в своей жизни. И, взяв Локи за руку, потянула его за собой. В это время темная дама, ставшая причиной переживаний для многих людей и богов, она же Великая Хель, она же повелительница царства мертвых и по совместительству дочь бога обмана, сидела у открытого окна и сосредоточенно взирала на пляшущие тени ветвей на мостовой. Она сняла обширные апартаменты в центре города и теперь готовилась к осуществлению своих планов. Зелье не сработало, значит, в дело вступал план «Б». «Ну что?» — нетерпеливо спросила она у теней, не дожидаясь, пока они примут очертания женской фигуры, исполненной очей. «Я не могу изменить его судьбу, госпожа», — с поклоном отвечала Вельва. «Почему?» — тихо процедила сквозь зубы Хель. Ей хотелось рвать и метать, но здесь такие проявления гнева были неуместны, рано обнаруживать себя. «Потому что для юрлы царя принцессы судьба не определена», — сказала Вельва. «Я не могу отследить его действия». «Убирайся!» — приказала Хель, недовольно сдвинув брови. «Ох уж этот сюр Беньямин! Кто бы мог подумать, что никчёмный человечишка вдруг окажется таким серьезным препятствием? А может, он не такой уж и обычный, или даже не совсем человек? Это даже интересно. Странно, что она чувствовала какую-то связь с этим молокососом, который не годился ей даже в правнуки. С чего бы? Да пусть он будет кем угодно, выиграет-то все равно она». Все просчитано. Ее войска и старукие чудовища из свиты Гипериона были уже на подступах к городу. Яд по-прежнему никто не отменял. Один и Асы извещены ею о месте нахождения Локи. Все складывалось удачно. К тому же Гиперион обнаружил что-то важное в городе. И сейчас, как древнегреческий партизан, находился в засаде, наблюдая за кланом врага. Посмотрим, кто кого. Только почему же она так нервничала? Хель встала и отошла от окна, до хруста сжав кулаки. В Хельхейме у нее был отличный способ снятия стресса. Но здесь это становилось невозможным. Тем более, что свое пребывание в городе она держала в строжайшей тайне. В этот момент кто-то тихо окликнул ее очень знакомым голосом. «Успокаивающий массаж, госпожа!» Хель повернулась на звук и невольно расплылась в довольной улыбке. «Зомбуш!» Ее верный слуга, элегантно проникший в тайные покои своей госпожи через окно, присел на подоконник, демонстрируя свою эффектную внешность. Сейчас, когда его плоть после некоторых магических манипуляций особенно напоминала живую, им можно было любоваться как писаным красавцем. Правда, по техническим причинам он был излишне бледен, а все слизистые, как и линии рваных шрамов, а также ногти, имели синеватый оттенок. Но это только добавляло потустороннего очарования в глазах повелительницы царства мертвых. Хель помнила, как выпила его жизнь вместе с болью и кровью из смертельных ран. С тех пор прошло много лет. Его настоящее имя стерлось из памяти, но сам он по-прежнему был рядом. Она никогда не отлучалась надолго из Хельхейма, поэтому не придавала значения их отношениям. Но сейчас, в разлуке, вдруг ясно ощутила, что ей не хватает именно внимания, спокойствия и поддержки Зомбуша. «Ты здесь откуда?» — спросила Хель. «Не мог устоять перед вашим смертоносным магнетизмом. Тянет», — сказал Зомбуш. Хель сосредоточенно взглянула на него. Притяжение мертвой плоти — вот чего она не учла, продумывая меры конспирации. Так ее могли вычислить. Впрочем, сейчас это было уже не так важно, ведь скоро она сама заявит о себе. «Как ты посмел оставить Нитхёга одного?» — проворчала Хель, жестом подзывая Зомбуша к себе. «Он уже несколько столетий, как взрослый мальчик. Вы не находите, госпожа?» — заметил Зомбуш. «Это и плохо», — усмехнулась Хель. «У него разыгрался запоздалый пубертат. Начинает показывать характер, а сейчас это совсем не кстати». Зомбуш коснулся ее спины, разминая красно-синюю плоть своими умелыми и могучими руками. Хель собиралась наказать своего слугу за неудачу с приворотным зельем, но почувствовала, что не может на него сердиться. Поняв это, Зомбуш рассказал ей, как произошла неудача. И эта нелепая ситуация, которую спровоцировал сам Нитхёг, неожиданно рассмешила Хель. «Где бродит наше чудо?» — спросила она, прекратив ядовито хихикать. «Нашел себе достойную собеседницу в виде механической копии ее высочества», — сказал Зомбуш. Он всегда был в курсе всего. «Это можно обратить нам на пользу», — задумчиво проговорила Хель. «Что, если заменить ею оригинал навсегда?» «Ваше коварство не знает границ, госпожа», — усмехнулся Зомбуш, переходя к массажу груди. «Куда же вы денете настоящую?» «Я подумаю», — довольно пробормотала повелительница царства мертвых, подчиняясь его рукам. Давно умершая возлюбленная Зомбуша, которую ему так напоминала Хель, тоже была стервой, но сравниться в изысканности замыслов с повелительницей царства мертвых не могла ни одна из женщин. Сейчас, когда она млела от его прикосновений, Зомбуш думал о том, что ему нужно чудесным образом ухитриться угодить Хель и при этом подыграть Локи, чтобы юрлыцарь принцессы никогда не попал в Хельхейм. Задача казалась невыполнимой, но он никогда не отступал перед трудностями. Зомбуш уже готов был перейти к более смелым ласкам, когда в дверь неожиданно постучали. «Это Гиперион», — прошептала Хель, узнав условный сигнал. «Спрячься, ты понадобишься мне позже». Зомбуш поклонился и скрылся в шкафу. «Вот так и превращаются в скелеты», — пробормотал он себе под нос, готовясь выдержать долгую беседу Хель и ее партизанского гостя. Никто из них и представить себе не мог, что поблизости затаилась еще одна опасная партизанка. С момента ее прибытия в мир Лад и Крыльев Скади находилась в состоянии радостного возбуждения. Все вокруг было так ново, так необычно и красиво, что у нее, воспитанной в самых простецких и суровых условиях быта, захватывало дух от восхищения. Климат мира Лад и Крыльев оказался гораздо более мягким, теплым и гостеприимным, чем тот, к которому она привыкла. Поэтому ледяные доспехи, лыжи и шкуры пришлось снять и облачиться в принятое в дар от принцессы Замзагул легкое струящееся платье и туфли на каблуке. В этом наряде она пришла поглазеть на жениховское дефиле и была поражена колоссальным выбором самых разных кандидатов. Столько мужчин одновременно ей не приходилось видеть никогда. Поэтому Скади с замиранием сердца следила за их шествием, невольно по старой привычке обращая внимание на ноги. И вот, наконец, нашла такие, которые пришлись ей по душе. Это были мощные волосатые и мускулистые ножищи, на одной из которых красовалась крылатая сандалия, отчего походку мужчины с долей иронии можно было проиллюстрировать фразой «на вылет». Скади оторвала взгляд от ног, чтобы оценить внешний вид незнакомца. У него были вьющиеся черные волосы до плеч, обрамлявшие мужественное лицо, на котором читалась печать гордости и властности. А еще от его головы и тела исходило свечение, так что этого эффектного брюнета Скади про себя окрестила «Солнышко». «Будет мой», — решила она и вскинула лук. Но незнакомец вдруг исчез из виду, оставив ее в недоумении и раздумьях. Похоже, он не был женихом, а просто воспользовался ситуацией, чтобы незамеченным пройти в нужное место во время дефиле. Но Скади это было неважно. Выбор сделан, глаз положен. А отступать она не привыкла. Она приступила к поискам и вскоре обнаружила объект своих мечтаний. А так как вел он себя несколько странно, решила проследить за ним, справедливо полагая, что забить ему в ногу стрелку она всегда успеет. В результате слежки выяснилось, что этот светящийся и волосатый красавец со всей возможной скоростью засандаливал вслед за удаляющейся дамой в длинном хитоне и с разноцветным попугаем на плече, который время от времени выкрикивал забавные лозунги. Это очень заинтересовало Скади, в которой все это действо пробуждало инстинкт охотницы. Дело осложнялось отсутствием лыж, а каблуки и длинный подол платья существенно замедляли ход. Поэтому Скади, недолго думая, отломила каблуки от подошвы и завязала подол узлом у пояса, чтобы устранить помехи для быстрого бега, и понеслась вдогонку. Бегал Гиперион хорошо, что только добавляло азарта преследования. Войдя во вкус, она сшибла нескольких мужчин, попавшихся ей на дороге. «Богиня!» — с придыханием шептали они ей вслед. А Скади мчалась дальше, только пятки сверкали. Она проследовала за своим возможным трофеем до какой-то темной улицы, а потом, когда женщина в хитоне неожиданно будто прошла сквозь стену, исчезнув в темноте, долгое время ждала вместе со своим волосатым избранником, который, так ничего и не дождавшись, зачем-то отправился в центр города. Вот тут Скади позволила себе несколько выстрелов, направленных на запугивание. Жертва должна занервничать. Вот главный принцип азартной охоты. Увлекшись преследованием, Скади постаралась запомнить расположение дома, куда направился светящийся объект, вспыхнувший в ней страсти. Фигура, мелькнувшая в окне, показалась ей знакомой, но она не сразу поняла, кому принадлежит эта красно-синяя гамма. Теперь нужно было дождаться выхода ее героя из укрытия. У Скади было достаточно терпения, чтобы сделать это, а также лук, стрелы и мешок, чтобы довести дело до конца. А вот у Хель терпение было на исходе. Гиперион ворвался в открытую дверь и, очертя голову, бросился к шкафу, где как раз прятался зомбуш. «Куда?» — Хель жестко удержала Гипериона за руку, а тот продолжал пытаться спрятаться, стараясь то залезть под стол, то накрыться одеялом. «Да что случилось-то?» — изумилась Хель. «Опасности подстерегали меня на каждом шагу. Стрелы свистели над головой», — пробормотал Гиперион, вспомнив, что кто-то стрелял в него из темноты. «Прямо так и свистели?» — ядовито поинтересовалась Хель, чем мгновенно привела в чувство партизанствующего Титана. «Что удалось узнать?» «Я знаю, где и с кем сейчас Локи». Гиперион сбивчиво рассказал Хель о том, что видел, не замечая, как в глазах у повелительницы царства мертвых вспыхнул алый огонь азарта. «Ошибки быть не могло?» — спросила она, остро взглянув на перепуганного партизана. «За кого вы меня принимаете?» — возмутился Гиперион. «Я ее как вас сейчас видел. Неужели я сестру не узнаю? Да я вижу днем как орел, а ночью как филин». «Ну да, и вообще воробей стреляный», — ехидно усмехнулась Хель, видимо, намекая на стрелы, свистевшие над его партизанской головой. Ей не верилось, что ее отец, насмешник и нарушитель всех возможных порядков, вдруг имеет какое-то отношение к Фемиде. А, впрочем, с него станется. Может, решил завести полезные связи? Но это ничего не изменит, потому что богиня правосудия его не спасет. И когда он только успел с ней снюхаться? «Хорошо, Фемиду вы видели, но почему решили, что она была с моим отцом? Ведь Локи не вышел ей навстречу». Наконец озвучила Хель свои сомнения. «Попугай доложил мне», — сказал Гиперион. «Он мой тайный агент». В доказательство Гиперион продекламировал стихи, которые Локи посвятил Фемиде. И Хель расплылась в улыбке. «Нет, тут не выгода. Папочка-то, похоже, втрескался по уши. Вот оно, слабое место Локи». Она вздохнула, думая о том, как это можно использовать. «Я завербовал попугая недавно и ждал, что он вернется и расскажет мне, о чем Фемида говорила с Локи. Но он не вернулся. Возможно, погиб от пыток. Вы ведь знаете, что Локи — это редкостно вредный индивидуй. Он на все способен». Далее, выложив все данные своей партизанской вылазки, Гиперион упросил Хель оставить его в ее апартаментах до утра, потому что боялся выходить на улицу. Хель смилостивилась и отправила его спать в кладовку. Там не было окон, в которые, по подозрениям главного партизана, могли проникнуть враги. Выпроводив партизана, она подошла к шкафу и распахнула двери. В остаток ночи ей очень хотелось продолжения удовольствий, которые обещала каждая встреча с зомбушем. А советнику принцессы было не до удовольствий, потому что турнир по отбору женихов никто не отменял. Вместе с Пашт Апалал провел подсчет отсеявшихся после дефиле кандидатур и составил список на следующее конкурсное испытание. Количество желающих уменьшилось почти в 10 раз, поэтому турнир красноречия обещал пройти более компактно в плане затраченного времени. Пашт заготовила всем женихам конверты с заданиями, увидев которые, Апалал весело рассмеялся, предвкушая, что будет твориться на сцене весь этот день. Женихам было не позавидовать. «Может быть, предупредить юр-лыцаря, заранее ознакомив его с заданием?» — спросила Пашт, заглядывая через плечо советника. «Думаю, что этого делать не следует», — покачал головой Апалал. «Я уверен, что он переговорит всех участников и без дополнительной подготовки. У хорошего юриста с красноречием все в порядке». Пашт кивнула и отправилась рассылать приглашения для тех женихов, которые прошли в следующий тур. Она собиралась настроить связь, но вместо этого растерянно прошептала, обращаясь к советнику. «Апалал, когда ты последний раз пользовался этим каналом?» «Довольно давно, еще до возвращения принцессы. А что?» Все еще читая задание, ответила Палал. «Он взломан», — сказала Пашт. Советник мгновенно оказался рядом с ней и заглянул в небольшой колодец, обложенный сверкающими кристаллами. Там, в черной глубине чистейших вод, по-прежнему отражались светлые звезды, сулящие возможность достучаться до любого уголка Вселенной. Но крышка, защищавшая этот источник от чужих глаз и идей, была слегка оплавлена, утратив целостность замков. «Локи», — пробормотала Палал, сопоставив факты. Только бог обмана и коварства проникал сюда совсем недавно без его ведома. Тогда советник не заметил ничего подозрительного. Он психологически был смят известием о приворотном зелье. Но теперь Апалала не оставляла мысли о том, что Локи мог сотворить еще что-то в его покоях. «С кем он выходил на связь?» «Выясняю», — тихо произнесла Пашт, погружаясь в транс. Она склонилась над источником, мерно покачиваясь и прикрыв веки. Ее лицо стало напряженным, а на лбу выступила испарина. «Не могу дотянуться», — прошептала Пашт, тяжело переводя дух. «Одно скажу точно. Ни с кем из известных нам высших он на связь не выходил. Мне показалось, что его послание будто просто выпущено в эфир на удачу. Так люди в моменты бедствий бросают бутылку с запиской в бушующее море, надеясь, что кто-то ее подберет». В это время Нитхёг тоже подбирал бутылки, причем в самом прямом смысле этого выражения. Дело в том, что общение с механической копией принцессы повергло его в депрессию. С одной стороны, он знал, что любит и любим, а с другой понимал, что союз с так понравившейся ему особой невозможен. Приемная мать, конечно, будет против, да и как может огромный трехголовый дракон взять себе в жены особу недраконской наружности? Она же ему не ровня. Но почему мир так несправедлив? Только найдешь что-то стоящее, и сразу возникает куча препятствий. С такими горестными мыслями Нитхёг возвращался в жениховскую гостиницу. Депрессия в трех ипостасях только утраивала свое разрушительное воздействие на психику. И вот тут под руку попалась початая бутылка вина, кем-то оставленная на дороге во время ночной гулянки. Алкоголь Нитхёг не употреблял, тоже повинуясь воле приемной матери. Но сегодня ему впервые захотелось нарушить все запреты. Он осторожно понюхал бутылку и уронил несколько капель на каждый из трех языков. После многократного повторения капельного вливания на душе стало веселее, и разрыватель трупов собрался увеличить дозу, когда его кто-то окликнул сзади скрипучим старушечьим голосом. «Милок! А, милок!» Нитхёг повернулся всеми тремя головами на звук и увидел тщедушную бабку, сидящую прямо на мостовой. Разрывателю трупов то и дело казалось, что старух было три, как и его ипостасей. «Вы мне?» — спросил Нитхёг, когда три старухи опять склеились в одну. «Тебе, красота моя зубастая, нереальная! Тебе, внучек золотой!» — отвечала бабка. Лицо ее скрывали спутанные седые волосы, неопрятными патлами свисавшие до плеч. А скрюченные пальцы теребили что-то, спрятанное в засаленном переднике. «Я милостыню не подаю», — на всякий случай предупредил разрыватель трупов. Старуха, хоть и выглядела тщедушной, производила впечатление носительницы скрытой силы, которую, если она есть, нельзя спрятать ни под какие личины. «Милостыня нам без надобности, внучек», — урезонила его бабка. «Я вот вижу, жажда тебя мучит. Принесла тебе волшебной наливки для утоления. Как выпьешь, сразу желание и исполнится». «Любое?» — спросил Нитхёг, удивленно покосившись на опять расщепившуюся натрое старуху. «Не любое, а самое главное», — хитро ухмыляясь, ответила та, неожиданно обнажив в улыбке вполне молодые зубы, и протянула ему небольшой темный флакон. Нитхёг с сомнением посмотрел на этикетку, где было нацарапано что-то нечитаемое, но страшно красивое. И в душе его вспыхнула вера в успех. «А если у меня два желания, и оба главные, поможет?» — с надеждой спросил он. «Второе ты сможешь исполнить сам», — сказала бабка, и ее голос стал подозрительно грубым и низким, после чего она откашлялась, а затем снова перешла на дребезжащий старушечий тембр. «Хе-хе! У тебя тоже магия имеется. Вот и решай, змей ты великий или червяк никчемный». Нидхёк задумался, глядя на флакон, лежащий теперь у него в ладонях. А когда посмотрел по сторонам, желая задать еще один вопрос, старухе уже и след простыл, только запах гари остался, словно бабка выгорела дотла. Дальше разрыватель трупов продолжал путь уже в приподнятом расположении духа. Конечно, доверять каждой встречной старухе — не самое умное решение. И он это прекрасно понимал. Но надежда, пусть и совсем призрачная, была лучше, чем отчаяние, охватывавшее Нидхёга при одной мысли о том, что он навсегда потеряет свою возлюбленную. Разрыватель трупов уже понял, что с нею что-то не так, наконец заметив, что эта принцесса не дышит и говорит с каким-то странным отзвуком в голосе. Но разве важно, что она такое? Ведь это была единственная сущность, которая принимала его таким, как есть, ничего не требуя взамен и не заставляя следовать своим указаниям, как это делала приемная мать. «Ну, когда-то же и мне должно повезти», — шептал Нидхёк на три голоса, думая о зелье. Надо было выяснить, какое из двух желаний оно исполняет. Первое — сделать принцессу его ровней, а второе — жениться на ней. Движимый жаждой знаний, Нидхёк ни свет ни заря, то есть силы, постучался в двери заведения под названием «Книгочейная», угрожая спалить все дотла, если тотчас же не получит доступ к книгам. Через несколько минут ему открыли сонные полуодетые перепуганные люди, на всякий случай вооруженные самыми увесистыми томами, вполне способными отбить желание у нападавших, причем в самом прямом смысле этого слова. Такую жажду знаний у драконов, тем более в брачный период, люди наблюдали впервые. «Это чейная книгочейная», — изрёк Нидхёк на все три голоса, от волнения безбожно коверкая слова. «Мойная», — смело выглянув из-за шкафа с книгами, пискнул тщедушный дядечка, видимо, хозяин хранилища знаний. А потом, проанализировав сказанное, добавил: «Тьфу ты, моя, то есть. Что желаете почитать? Любовные романы? Стихи для серенад?» Злобное сопение в ответ быстро подстегнуло воображение и разогнало остатки сна. «Может, змеевик?» — осторожно спросил хозяин книгочейной. Змеевиками в мире латы крыльев называли боевики о похождениях великих змеев. В ходу также были зместерны, вестерны для драконов, и дракхорроры. «Нам это...» Замялся разрыватель трупов, краснея всеми тремя физиономиями и стесняясь озвучить свою просьбу. «Для младшего брата букварь надо, срочно!» «О, понимаю вас!» — услужливо улыбнулся хозяин. Уже в гостинице Нидхёк, яростно листая букварь, с трудом расшифровал надпись на этикетке. «Человечное зелье, подаренное ему неведомой бабкой, делало дракона человеком. Причем необратимо, навсегда». В это время Веня тоже читал некую надпись, правда, без применения букваря. Записка, неожиданно принесенная механическим слугой, была от Локи. «Хель в городе», — гласила она. «Самый разумный вариант — отменить турнир и скрыться в безопасном месте. С другой стороны, сейчас самый удобный момент, чтобы призвать ее к ответу и помешать ее планам. Другого случая может не представиться. Решай сам». Веня отдал записку Замзагул и задумался. Локи уже рассказал ему о завещании и планах его смертоносной дочери, простирающихся аж до самого Рагнарёка, гибели людей и богов. Скрыться — это действительно было разумно. Но Недозрелов просто не мог так поступить. Отсиживаться в тихом и теплом месте, наблюдая, как жизнь с ее опасностями и приключениями проходит мимо? Разве этим он грезил с самого детства? Нет, Йорл-Ицарь Сюрбеньямин не станет отступать перед трудностями. Да и найдется ли такое тихое место, где можно скрыться, если позволить Хель реализовать свои планы? Кстати, у Локи тоже были соображения на этот счет, которыми он не преминул поделиться с сыном, введя его в курс дела. Замзагул отложила записку и нахмурилась. Долг наследницы не оставлял ей выбора. Каждый король или принц всегда защищал свой народ от любой опасности. А сейчас, когда все мужчины ее рода погибли, эти обязанности тяжким бременем ложились на ее хрупкие плечи. «Хеле нужно тайно выслать из страны», — сказала Замзагул. «На каком основании?» — возразил Веня. Она здесь с частным визитом. Желает поддержать приемного сына. К тому же, по данным Локи, к границам подходят ее войска». «А ты что предлагаешь?» — спросила принцесса. «Предлагаю продолжить турнир и вынудить ее к противоправным действиям, а потом выдвинуть обвинения», — сказал Веня. Ему не терпелось проявить свои юридические и бойцовские способности. «Она натравит на нас Нитхёга, а тот очень силен и за всю свою жизнь не знал ни одного поражения», — заметила принцесса. «Он сожжет весь город. Погибнут не только мои подданные, но и гости из других миров. Это пахнет вселенским скандалом». «Локи обещал нейтрализовать дракона», — ответил Веня. «Можно ли верить богу обмана?» — усомнилась Замзагул. «Богу обмана, может, и нет. А вот моему отцу, пожалуй, стоит попробовать», — задумчиво произнес Веня, нежно обняв свою возлюбленную. Новый день обещал быть жарким, как и турнир женихов. «В качестве продолжения отбора объявляется конкурс красноречия», — возвестила Пашт, оглядев участников второго тура с высокого помоста, откуда она вела мероприятие. Женихи были во всеоружии. Кто-то принес стопки книг, чтобы подобрать какие-нибудь яркие цитаты, кто-то полоскал горло целебным душистым настоем, кто-то активно разминал язык. Существовали такие продвинутые индивиды, которые пронесли с собой тайного суфлера, чтобы слушать подсказки. Нашлись и те, кто принял для храбрости, отчего в их позе наблюдалась некая шаткость. Задание для конкурса будет следующим. Надо создать красивое посвящение вашей возлюбленной. Причем каждое слово этого посвящения должно начинаться с одной и той же буквы, вложенной в конверт, который вам вручили при входе. Женихи дрожащими руками и лапами вскрыли разноцветные конверты, молясь о том, чтобы им не досталась какая-нибудь не самая подходящая буква. Веня, тоже вскрыв свой конверт вместе со всеми, извлек из него букву «З», а потом взглянул на Локи, который, смеясь в голос, рассматривал доставшуюся ему букву «Ё». Невесты, встречавшие объявление каждого жениха и его буквы аплодисментами, буквально взорвались веселыми возгласами. Нитхёк в отдалении грустно взирал на букву «Х». В общем, посвящения обещали быть очень оригинальными. «На подготовку каждому жениху дается один день до наступления темноты», обворожительно улыбаясь, согласила Пашт дальнейшие условия. Затем, когда сумерки спустятся на крыши и наступит вечер, романтичное и мистическое время, самое пригодное для объяснений в любви, претенденты продекламируют свои посвящения, дабы покорить сердце избранницы. Итак, на старт, внимание, начали! Что тут началось? С первых же минут создание любовного посвящения напоминало процесс подготовки к экзаменам у нерадивых студентов. Кто-то лихорадочно писал шпаргалки, кто-то листал книги и собственные записи, кто-то бился головой о стену и рвал на себе волосы от отчаяния, кто-то молился, надеясь на помощь высших сил или хотя бы на подсказки зрительниц. Чтобы те не скучали, Пашт предусмотрела развлечения в виде концерта с танцами, песнями и шутками. Веня уединился в глубине сцены, чтобы сосредоточиться и написать посвящение. В голове крутились два слова на «З» — «зая» и «змия». Оба можно было отнести к Замзагул, кстати, тоже на «З». Вот так бывает, сразу и «зая», и… Нет, так не годится, за такое могут и трёпку задать. Веня вздохнул, наблюдая, как Локи осторожно, украдкой сделал глоток из микрофляги, замаскированной под кулон, а потом жестом предложил приложиться и ему самому. Веня только покачал головой в ответ. Мед поэзии — запрещенный прием, между прочим. Незаконно. Да и что же это будет за признание, если оно создано искусственно? Ненастоящее какое-то получается. И пока Вене не приходило в голову ни строчки, тем более на букву «З», он украдкой незаметно попытался отыскать взглядом Хель. Получалось, что ему предстоит воевать с собственной сестрой, хотя и сводной. В детстве ему очень хотелось, чтобы у него появились братья и сестры. Их помощи и поддержки так не хватало порой, как и внимания настоящих родителей. Кто мог подумать, что ситуация сложится таким странным образом? Все-таки Вене хотелось познакомиться с повелительницей царства мертвых. Он считал, что отношения надо выяснять в личной беседе, глаза в глаза, чтобы не осталось недосказанности. Но найти сестру, искусно маскирующуюся среди многочисленных невест на трибунах, было практически невозможно. А вот Хель хорошо видела своего противника. Более того, у нее было отличное место и возможность уничтожить врага. И она даже пару раз пыталась это сделать, направив удар своей смертоносной магии на ладно скроенного молодого парня в доспехах со знаком открытого ока на груди. Но всякий раз что-то останавливало ее. Первый раз прицел сбил пролетевший мимо попугай. Нашел время. Тайный агент называется. А во второй раз зомбуш вышел на связь. Это тоже было не кстати, как нарочно. Но на своего слугу повелительница царства мертвых не могла сердиться. «Что у тебя?» — спросила она. «Ваш пубертатный сын освоил грамоту, госпожа», — сказал зомбуш. «С чего бы это?» — удивилась Хель. Она намеренно воспитывала Нитхёга в полном невежестве, полагая, что воин должен хорошо уметь убивать, а не читать книги. «Взрослеет», — пошутил зомбуш, умолчав об истинной причине такой тяги к знаниям. А потом добавил уже более серьезно: «Сейчас это ему пригодится. Разве вы не хотите, чтобы он выступил достойно и сам справился с заданием? И вообще, неужто вам не интересно понаблюдать за процессом? Немного отвлечься от дел и почувствовать себя просто женщиной, пришедшей получить удовольствие от представления». Хель, немного подумав, опустила свое оружие, посох из мертвой плоти, незримый для живых, нацеленное на юрлыцаря. А и правда, почему бы не развлечься? У нее так мало было поводов для этого. Черный юмор попадавших к ней в Хельхейм выглядел довольно мрачным. А здесь ожидалось эффектное зрелище от самого яркого и вечного шута, коим был ее папочка. Да и другие тоже могли повеселить. За начатое дело она не беспокоилась, потому что была уверена в победе. Брунгильда уже разлила свой яд по бокалам, которые преподнесут женихам. Один сотоварищи по ее просьбе спешит в мир латы крыльев, потрясая копьем судьбы, чтобы пронзить им грудь Локи, сбежавшего из-под стражи. Осталась принцесса. Вот с ней Хель пока не решила, что делать. Заменить ее копией или все-таки заставить выйти замуж за грамотея сына. Но это можно было решить простым жребием позже. «Ты прав», — сказала она зомбушу и приготовилась насладиться процессом. Апалал не присутствовал на турнире. Он тоже занимался поисками, только предмет этих поисков был ему неизвестен. Советник застыл, склонившись над колодцем, концентрируя взгляд на плавающих на дне мерцающих звездах. Ему хотелось во что бы то ни стало понять, к кому обращался Локи в своем странном послании, ради которого богу обмана пришлось пойти на такую авантюру, тайно проникнув в его личные покои. Апалал вложил всю свою силу в один проникающий взгляд, летящий в необозримую темную даль. Он пытался шарить там в пустоте, в надежде нащупать ответ на мучивший его вопрос. Наконец его усилия были вознаграждены. Он ощутил что-то зыбкое, почти невнятное и запредельное, словно коснувшись настолько седой древности, что все тысячелетия его жизни сказались детским садом по сравнению с мудростью того, кто обитал там в темной глубине неоглядных далей. Это нечто тоже заглядывало в его душу, как он в темный колодец связи. И для этого всепроникающего и всевидящего взгляда не было тайны запретов. Он словно выпотрошил чувства и память Апалала, впитывая все его знания, чем поверг великого змея в ужас, а потом отпустил, не желая причинять вред. Советник оторвался от колодца и устало опустился на пол. Он был поражен увиденным и ощущаемым до глубины души. Его догадки, порой будоражащие мозг, начинали сбываться с устрашающей точностью. Обратиться к такому мог только Локи, потому что это нарушало все правила и порядки и грозило неминуемой гибелью. Но теперь Апалал уже точно знал, что Хель можно призвать к ответу. Вечер наступил очень быстро. Некоторые женихи сняли свои кандидатуры с конкурса, так и не придумав ничего подходящего на полученную букву. «Кого мы хотим услышать первым?» — спросила Пашту, беснующегося от предвкушений зрительного зала, и указала на жалкую горстку оставшихся красавцев. «Лыцаря!» — выдохнули сотни женских голосов. Так они называли Веню, наверное, из-за доспехов, которые тот носил. Недозрелов вышел вперед и вскинул вверх правую руку, требуя тишины. То, что он собирался прочитать, обращаясь к своей возлюбленной, написалось за несколько минут до окончания подготовки. Все получилось как-то само собой, без меда поэзии. Правду, наверное, говорят, что у влюбленных стихи пишутся сами собой. Это как побочный эффект от чувств. Веня набрал полную грудь воздуха, взглянул на Замзагул, которая, замирая от волнения, сидела на троне в королевской ложе, и начал слегка дрожащим голосом. «Загоралась заря, завершая земные задачи. Забавляясь, зарделась закатом, зашла за затон. Замечтался затворник, задумал заветное, значит, заклиная за знобу, забывши запреты, закон». Невесты в зале сидели, затаив дыхание, и умилённо глазели на лыцаря в маске. А Веня, воодушевившись, продолжил уже более уверенно. «Замзагул, задыхаюсь, застенчиво застя зеницы. Зауряден заведомо, закомплексован за раз. Загляделся, заждался, замыслил за зож засветиться. Завлекал заковыристо зноя, заначив запас». «Не заначивай, парень!» — крикнула какая-то дама с трибун. «Лыцарь, жги!» — поддержала ее вторая. И Веня зажег, с чувством выдав заключительный катрен. «Задушевная, звездная, звонкая, зримая зая, затаённую зыбкость зовущего знаменья зри. Заглянув за затон, загорелась звезда золотая, засигналив за ЗАГС, за предельным зароком зари.